По меркам внутренних миров, Харверстер был кораблем среднего класса. Всего-то 137 тысяч тонн. Ничего в сравнении с межзвездными паромами-миллионниками. Но для команды Сигуре это был очень большой корабль. Одна только рубка с высоким потолком и обзорным окном на полстены вызывала приступы агорафобии. «Ну и как долго?» — тоскливо спросил Фрэнк. «Мы будем искать в этой груди металлолома нужную нам иголку?» «Сколько потребуется, столько и будем», — повысил голос капитан. «В конце концов, рубку мы нашли». «Ага, нашли», — хмыкнул навигатор, падая в кресло своего коллеги на Харверстере. «После часа блуждания, и это с подсказками из кино. Хвала первой полуоси, что его в торопях отключить забыли, а то мы состарились бы в здешних коридорах». Роджер тоскливо уставился в большое зеркало. Неведомо зачем, случись что, осколки брызнут похлеще, чем от гранаты, установленная посреди рубки. Из глубины стекла на него хмуро вызверился всклокоченный черноволосый тип, лет на 10 старше настоящего возраста, и с куда большей долей японских генов. Цвет лица, правда, был не желтый, а скорее землисто-серый, усугубленный трехдневной щетиной. Зато опухшие от недосыпа глаза так и норовили вытянуться в узкие щелочки. Если бы полицейский Сакай столкнулся с такой Хари во время уличного патрулирования, то арестовал бы ее владельца за одно только нарушение общественной благопристойности. Отвернувшись, Роджер прошел к основному пульту и сел. Нет, с наслаждением опустился на капитанский трон, по сравнению с которым кресло на Сигуре казалось колченогой табуреткой. Натуральная кожа, подлокотники со встроенным мини-баром, а едва капитан угнездился на сиденье, как над пультом развернулось полдесятка вертокон, впереди всех с меню управления встроенными в трон массажерами. На выбор предлагался массаж лечебный, спортивный, косметический, эротический, перкуссионный и урологический. Это вертокно Роджер закрыл с особыми предосторожностями. «А мне что делать?» — спросил оставшийся у входа Винни. «Стой, где стоишь, и охраняй нас», — быстро сказал Фрэнк, прежде чем капитан успел открыть рот. «Искин сообщает, что на корабле остался кто-то из прежнего экипажа». «Точно из экипажа», — усомнился пилот. «Может, он крыс каких-нибудь посчитал. Помню, на Баслере ребята шутки ради занесли в список имущества корабельную собаку, а потом во время инвентаризации новый капитан чуть не свихнулся, пытаясь отыскать на корабле прибор Капис». «Крыса в 120 кило биомассы? Тогда тем более стой». «Ну, эти браконьеры такие неряхи», — пробормотал Винни, вкладывая в кобуру ручной бластер и снимая с плеча лучевое ружье. «Эй, Кэп, может, мне стоит сходить разобраться? Я быстро». «Нет». Не отрываясь от вертокна, тихо, но твердо сказал Роджер. «Оборудование важнее». Оборудования на Харви было много. По запросу о геологической разведке вылетел список на 12 страницах. К сожалению, большая его часть выглядела инопланетной абракадаброй. От датчиков расхода ПЖ на выходе, анализаторов содержания предельных углеводородов и прочих непонятных терминов у капитана быстро зарябило в глазах и заныло в левом виске. «Главное, чтоб не больше 4 килотонн», — напомнил Винни. «Тот прицеп, что нам подогнал Айзек. Может, когда-то он и был на 7, но с тех пор то ли усох, то ли тонны подросли. Лично я в него больше 4 не впихну. Если нужно будет больше, тогда придется куриц за борт выбрасывать». «О, супер-мега-идея, брависсимо!» Тут же встрял навигатор. «Если выкинуть куриц, мы сможем уволочь отсюда столько ценного добра». «И совершенно бесценную грыжу», — осадил его капитан. «Мы и так чуть не надорвались, пока сооружали крейсер. Спасибо еще, что Грэм подогнал ту пару роботов-монтажников». «Нет уж, давайте без самодеятельности. Забираем то, зачем прилетели, гасим колебания у нашего движка и громко хлопаем дверью», — заухмылялся Винни, скинутый с плеч рюкзак глухо брякнул об пол. Из неплотно затянутой горловины выпал тюбик пенопластита. «У тебя что, весь рюкзак им набит?» — встревожился Роджер. «Давай тогда поосторожней, подальше от меня». Винни укоризненно сверкнул на него глазами, подобрал тюбик и, примостив на ладони, успокоительно забормотал. «Не обижайся, милая. Капитан вовсе не это хотел сказать. Он ведь знает, что ты хорошая, надежная взрывчатка, и без детонатора даже последнего микроба не обидишь». «Мамма мия!» — пискнул навигатор, умоляюще глядя на капитана. «Сэр, капитан, ваше преосвященство, пожалуйста, прикажите этому мань...» человеку перестать забавляться со взрывчатыми веществами, пока нас по потолку не размазало. В другое время Роджер ответил бы на эту мольбу злорадным смехом, но сейчас Фрэнк был нужен ему в рабочем состоянии, а не трясущийся от ужаса. По крайней мере, трясущийся не больше обычного. «Винни, зачем ты ее сюда приволок?» «Рванем их дырокамеру, когда закончим», — кровожадно предложил бывший сержант. «Чтоб не смогли за нами погнаться. Уверен, как только мы отлетим от Харверстера, браконьеры на него тут же вернутся. Небось, сидят сейчас в десятке мегаметров, выжидают. А если цепная реакция пойдет и весь Харверстер развалится, ты б еще предложил спасательные капсулы расстрелять». Подобные идеи до сих пор вызывали у бывшего полицейского отвращение. Кроме того, однажды Роджер уже попытался решить проблему радикально, и плачевный результат навел его на мысль, что в скучных окольных путях тоже имеется своя прелесть. Винни тоже смутился. «Было бы кого жалеть», — проворчал он, запихивая тюбик обратно. «А ты что предлагаешь?» «Просто остановим их реактор перед уходом. Пока заново раскочегарит, мы будем уже далеко». «Для начала нам нужно погаситься», — заметил пилот. «Ты уже разобрался, как это сделать?» «Фрэнк сейчас разберется». Роджер временно отвлекся от списка оборудования и переключился на другое окно. У Харверстера, как и у любого столь крупного корабля, была автономная система гашения с выводами на внешние порты для обслуживания истребителя и катеров. Мисс Отвертка подведет куровоз вот сюда, к посадочному гнезду над реакторным отсеком, а дальше останется только запустить процесс. Джилл, словно почувствовав, что речь зашла о ней, вышла на связь. «Как вы там, капитан?» «Порядок», — сообщил Роджер. «Осматриваемся. А у тебя?» «Пробоины более-менее залатало, но вот с охладителем совсем труба», — доложила девушка так печально, словно лазерная пушка была ее родной бабушкой и лежала на смертном одре. «Боюсь, и второе орудие скоро из строя выйдет». «Мы вроде проходили мимо какой-то коптерки», — припомнил Винни. «Хочешь, сбегаю, плесну в канистру». «Да», — радостно заверещала Джилл. «То есть нет, стой, подожди, я тебе весь список зачитаю». «Отставить список», — цыкнул на нее Роджер. Без орудий Сигуре обойтись не мог, но на остальное не было ни времени, ни лишних рук. «Винни, сходи за этим чертовым охладагентом. И сразу обратно». Навигатор открыл рот, но так ничего и не сказал, решив, что для охраны рубки хватит и капитана. К тому же вместе с Винни ушла и взрывчатка. «Но», — повернулся Роджер к Фрэнку, — «разобрался?» «Принцип-то ясен», — пробормотал навигатор, вглядываясь в схему. «Но, может, все-таки не стоит?» «Что значит «не стоит»?» — удивленно посмотрел на него капитан. «У нас есть другие варианты? Ну, кроме как торчать здесь еще месяц, пока прыжковый двигатель не восстановится сам по себе. Или этот же месяц ползти на обычном движке до ближайшей станции гашения, где нас уже наверняка будут поджидать с распростертыми объятиями?» На самом деле все было не так безнадежно. Сюда их корвет прибыл на буксире у куровоза. Опасный трюк, потому что проход по чужой червоточине, пусть и стабильный, мог закончиться очень плохо. Роджер решился на это, чтобы иметь возможность удрать, если игра пойдет не в их пользу. Но рисковать повторно, поменявшись местами, или бросать грузовик с драгоценными клушами капитан не собирался. «Ну...» — неуверенно промямлил навигатор. «Можно поискать в этой системе других геологов и попросить у них помощи». «Других браконьеров, ты хотел сказать», — ехидно уточнил Роджер. Навигатор сник. «Но я никогда не управлял гашением», — промямлил он. «А это вообще-то очень сложная и опасная технология». «И что? Если здешней системой могли пользоваться слабоумные жулики, то она стопроцентно имеет защиту от дурака и максимально автоматизирована. Уверен, тебе надо будет просто нажать пару кнопок». «Можно подумать, вы лично проводили у здешнего экипажа тест на IQ», — запальчиво возразил Фрэнк. «А на деле тут мог и какой-нибудь гений сидеть, причем чужак, с дюжиной щупалец, шестью глазами, на стебельках и тремя мозгами, чтобы сразу на нескольких пультах управляться». «На этом корабле летали преступники», — отчеканил Роджер. «А преступники — это асоциальные существа с пониженным уровнем интеллекта». «Вас этому в полицейской академии научили?» Навигатор обреченно вздохнул. «Ладно, попробую. Хотя...» — неожиданно хихикнул он. «Мы-то сейчас тоже преступники». Здесь капитану следовало бы гордо заявить что-то вроде «мы исключение» или просто рявкнуть на навигатора погромче, чтобы тот заткнулся и, наконец, занялся делом. Но Роджер молчал. А когда Фрэнк, настороженный такими самокритичностью и добротой, оторвался от вирт окна, Роджера в рубке не было. «Капитан!» — неуверенно позвал навигатор и, спохватившись, нажал кнопку интеркома. «Капитан, вы где?» «В нужном месте», — донесся до него недовольный голос на фоне мелодичного журчания. «Через пару минут вернусь». В клипсе щелкнуло. Разочарованно вздохнув, Фрэнк встал и принялся обходить рубку по периметру. Дойдя до капитанского кресла, он воровато оглянулся на вход и, решившись, плюхнулся на сиденье. Суперкресло привычно отреагировало на нагрузку. Массажное меню навигатор с сожалением отодвинул в сторону, решив, что вряд ли успеет закончить сеанс до возвращения капитана. Зато получилось заказать у автобара чашку горячего шоколада. Развалившись с ней поперек сиденья, с ногой на подлокотнике, Фрэнк пришел к выводу, что быть капитаном очень даже неплохо. Сидишь, кайфуешь, а вкалывают за тебя остальные. «Кстати, он там еще не возвращается?» — спохватился навигатор. Подавшись вперед, Фрэнк принялся искать давешнюю схему с биообъектами, но шаги в коридоре услышал раньше. «Капитан, я...» — виновато зачастил навигатор, однако извинения оказались не по адресу. Ситуации куда больше соответствовал сдавленный вопль в интерком. «А, Винни, Кэп, кто-нибудь, спасите меня!» Вместо капитана Сакаи открывшийся проем заполонило нечто огромное и жуткое. Кажется, это все-таки был человек. Широкоплечий, бородатый, в рваной полосатой майке и с выкоченными глазами. Но главное, в руках он сжимал длинный красный топор. Тяжело дыша, Олаф Мнишек остановился у входа в рубку. Действие самогона мало-помалу проходило, но реальность в голове у бывшего ксенза все еще была щедро перемешана с грибными фантазиями. «Выходите!» — хрипло выкрикнул он. «Выходите на честный бой, демоны!» Но отродье вселенского зла, пожравшие остальной экипаж, трусливо попрятались по углам, не отзываясь на вызов рыцаря войска Христова. Укрепившись в вере, Олаф отважно шагнул вперед и увидел первого космобеса. Уродливая красноглазая тварь пучила глаза из ниши посреди рубки. «Экзорцизамус те!» — затянул Мнишек, держа топор перед собой, как распятие. «Омнис имундус спиритус! Омнис сатаника потестас! Омнис инкурсио инферналис адверсарии!» Вжавшийся в кресло навигатор окончательно потерял представление, кто из них сошел с ума. Приближающийся маньяк хорошо поставленным голосом вещал что-то на искаженной, однако вполне узнаваемой латыни. «In nomine et virtute Domini nostri Jesu. Amen!» С последними словами Олаф обрушил топор на голову беса, и тот, противно взвизгнув, разлетелся в дребезги. «Фрэнк!» — озабоченно пискнула клипса интеркома. «Какого черта у тебя там происходит?» Увлеченно крошивший осколки зеркала, маньяк замер и начал медленно поворачиваться. От выражения его лица настоящие бесы разбежались бы без всякой латыни. «Фрэнк, что там у тебя творится?» Навигатор, трясущимися от ужаса пальцами, попытался отключить интерком, но при этом случайно задел массажное меню. Кресло с готовностью вцепилось в пациента десятком захватов и слегка откинулось назад, утробно жужжа вибромоторчиком. Заверещав, как раненый заяц, Фрэнк попытался увильнуть от целебной процедуры, но не тут-то было. Объятия кресла оказались крепки, как у профессионального санитара. Какой из видов массажа ему выпал, навигатор не заметил, но расслабляющим он точно не был. Верзила с торжествующим ревом подскочил к пленной нежити, занес топор над ее головой, и это было последним, что увидел Фрэнк, прежде чем кануть во тьму. «Предлагаю рискнуть», — сказал Дэн, разглядывая серебристый диск туманности уже не в виртокне, а за иллюминатором. То ли антибиотики подействовали, то ли навигатор отоспался и отъелся за два дня. Но выглядел он намного лучше. Кашель стал реже, красные пятна на щеках исчезли, волосы парень вымыл и собрал в куцый хвостик, за что Полина тут же окрестила его «корабельной белочкой». «Я за», — тут же поддержал Теодор. Парочка из пилота и навигатора получилась забавная. Тихий, худощавый, вдобавок осунувшийся из-за болезни Дэн и рослый, шумный, азартный Тед, мигом заполнявший любое помещение, в которое заходил. Даже в пультогостиной народу без него казалось в половину меньше. Тем не менее, парни быстро сработались, идеально дополняя друг друга. «А если зависнем?» Станислав был настроен более скептически. Через выбранный навигатором сектор летали редко. Вышедшую из строя станцию гашения могли чинить несколько дней, а то и недель. Дэн вывел туманность и на виртокно. Перебрал пальцами по клавиатуре, показывая капитану собранную информацию. «Она в регистре. Работодатели не смогут придраться. Сломанная станция подпадает под статью «Непреодолимые обстоятельства». Месяц расхлебывать это болото тоже не хочется. 7 дней назад она работала, я пробил по базе. Навигатор не настаивал, но и не сдавался, коварно заражая своей уверенностью. «Учти, под твою личную ответственность», — сурово сказал капитан. «Хорошо», — спокойно согласился Дэн и провел пальцем по виртокну, заменяя пунктир линий. «Что-то не нравишься ты нашему старику», — недоуменным шепотом заметил Тед, когда капитан отошел достаточно далеко. Навигатор только пожал плечами. И не с такими летал. Его, похоже, вообще невозможно было вывести из себя. Рыжий мог слушать, а потом одной меткой фразой поставить обидчика на место. С Владимиром работало безотказно, хотя всех остальных ученый успел задолбать по самое «не могу». Он критиковал все. И допотопный корабль, и тяжелый рок, который любил слушать пилот, в наушниках, но если стоять рядом, то все равно раздражает. И коротковатую койку, и неудобную программную систему, хотя садился за компьютер только разложить пасьянс. И случайно попавшийся в каше камешек, и вообще, любимой его присказкой было «это вам не в вакууме летать, тут думать надо». Между ворчанием Владимир как-то обмолвился, что дома его ждет невеста, и теперь всей команде жутко хотелось посмотреть на эту святую девушку, а то и скинуться ей на медаль. На транспортнике присутствие пилота за штурвалом требовалось только во время маневров, и, проведя корабль через очередную червоточину, Теодор ввел рассчитанный Дэном курс, переключил управление на автоматику и с чистой совестью встал из-за пульта. Станиславу пустое пилотское кресло при летящем корабле было в новинку и даже слегка пугало. На военных кораблях космолетчики, причем и навигатор тоже, покидали места только под смену или ногами вперед. Впрочем, там и часовые сутки напролет у каждого отсека стояли, а мирная жизнь диктует свои комфортные правила. Зато освободившиеся парни отыскали в сейфе с техникой и настроили все коммуникаторы, избавив капитана от необходимости орать, а то и бегать по кораблю в поисках нужного члена экипажа. Станислав предпочел бы более удобную современную клипсу, но остальные, похоже, даже гордились знаком отличия — увесистым браслетом на правой руке. Полина тоже один выклинчила, благо парочка лишних была. Через 3 часа лета после отправки запроса и получения ответа выяснилось, что чутье Дэна не подвело. «Станция рабочая готова нас принять». Рыжий ничем не выдал своего торжества. Однако Станислав все равно почувствовал себя уязвленным. Самое обидное, что капитан отлично понимал. Ему следовало бы радоваться, заполучив такого опытного и везучего навигатора. Но не получалось. Кабы не цвет волос. Нет. Надо срочно избавляться от Рыжего. Если начальник недоволен, что бы ты ни сделал, то вскоре и охота делать пропадает. Станислав заставил себя сдержанно похвалить Дэна и велел начинать стыковку. Чтобы не висеть у парней над душой, капитан отступил к колонне, поскользнулся и чуть не упал. У ее подножья стояло маленькое пластиковое блюдце с мелко нарезанной колбаской. Станислав нахмурил брови и огляделся, пытаясь вычислить автора этого безобразия, но тут едва заметный толчок дал знать, что стыковка завершена. «Ох, это было круто», — подтвердила Маша. «Они требуют 6 единиц, капитан», — возмущенно сообщил Теодор, не обращая внимания на восторг киберпартнерши. «В такой занюханной дыре могли бы быть и поскромнее». «Сейчас», — капитан направился к своему терминалу. Торговаться, конечно, было бесполезно, но облет через 3 станции все равно вышел бы дороже, и Станислав утвердил платеж. Гудение прыжкового двигателя начало плавно менять тональность. Вместе со счетом за гашение в вирт-экран проскользнул красочный рекламный баннер, привлекший внимание Полины. «Ребята, а давайте сходим посмотрим станцию», — пристала она к космолетчикам. «Чего мы там не видели? Обычная заправка, только космическая», — равнодушно пожал плечами пилот. «Магазинчик со всякой ерундой, цены выше планетарных, а срок годности в лучшем случае подходит к концу». «Ну, пожалуйста», — заныла девушка. «Мне все равно интересно. Одна я боюсь». «Чего?» «Ладно, стесняюсь», — поправилась Полина. «А вдруг там одни инопланетяне? Как я с ними объясняться буду?» «На языке кредитки». Дэн закашлялся, но все-таки встал. До конца гашения оставалось 40 минут. Просто сидеть и глядеть на медленно опадающий по шкале столбик было скучно. «Хорошо, пошли». «Пиво мне купите!» — крикнул вслед Теодор. К станции пристыковался еще один кораблик. Второй такой же повис рядом, ожидая своей очереди. Пилот ради интереса запросил увеличение и полюбовался двумя кабайками. Малыми космическими катерами, аналогами земных мотоциклов. Как и полагается уважающим себя гоночным машинам, суденышки были тюнингованы под адских тварей с клыками и когтями, спереди изрыгающих нарисованный огонь, а сзади настоящий выхлоп. Когда кабайкеры собирались на ежегодный фестиваль-круиз «Дикая охота», зрелище открывалось феерическое. Теодор ностальгически вздохнул и закрыл вирт-окно. Магазинчик действительно оказался маленький и небогатый. «Здравствуйте», — вежливо сказала Полина продавцу, странно одетому. Не то тога, не то юбка с пестрой пелериной. Пожилому мужчине с заплетенными в мелкие косички волосами. Тот, если и не понял, меланхолично кивнул и вернулся к разгадыванию трехмерного кроссворда. Девушка пошла между стеллажами, разглядывая товары. В основном это была еда быстрого приготовления и всякие перекусы вроде шоколадок и чипсов, причем не только для людей. «Как ты думаешь, это съедобно?» Полина покрутила в руках кубическую упаковку, в которой что-то булькало не только при встряхивании, но и само по себе. Навигатор кивнул на желтый ценник. «Относительно. И без молотка я бы точно не рискнула ее открывать». Девушка поспешила поставить упаковку на место. Теодор был прав. На пальцах осталась пыль и даже клочок паутины. «Дэн, а ты давно летаешь?» «Зачатие. Я родился на орбитальной станции», — с усмешкой пояснил Рыжий. «Здорово», — завистливо сказала Полина. «Наверное, столько всего уже повидал. Меня мама вообще до сих пор в космос не отпускала. Вот только сейчас пришлось, когда всю лабораторию отправили. Хотя был такой шикарный повод уволиться». «Почему?» «У меня отец при крушении космического корабля погиб. Летел на межпланетную конференцию. Вот мама и мучилась. Ей хотелось, чтобы я и великим ученым стала, и у нее под крылышком. Если бы я сказала, что боюсь лететь, предчувствую что-то». «А ты боишься?» — удивился Дэн. «Да, только не полетов, а этих чертовых микробов», — с досадой призналась Полина. «Вот животных обожаю. Я на кафедре зоологии училась, но не нашла работы по специальности. А в ней меня мама устроила. Только я эту лабораторию терпеть не могу». «Так бы маме и сказала». «Ты что? Она же расстроится», — ужаснулась девушка. «А так расстраиваешься ты», — заметил навигатор. Полина только вздохнула. «Может, я со временем к ним привыкну», — с надеждой предположила она. «А ты всегда любил свою работу?» Рыжий задумчиво почесал нос. «Меня никто даже не спрашивал, кем я хочу быть. Отправили учиться, и все. Зато работу я потом сам выбрал». «Тоже скандал был?» — сочувственно спросила Полина. «О, многозначительно протянул навигатор. «Чуть до убийства не дошло». «Сейчас не жалеешь?» «Ни капли», — уверенно ответил Рыжий. «Ага, вот и оно». Спутники уткнулись в стойку с пивом. Видно, продавец нарочно задвинул ее в самый дальний угол, чтобы покупатели сделали круг по магазину. Авось по пути еще что-нибудь приглянется. Дэн взял одну банку и стряхнул с нее дохлого таракана. «Интересно, он от старости или отравился? Может, лучше минералочки возьмем?» — предложила Полина. «Ее испортить сложно». «Теда тоже». Навигатор поднял голову. В магазинчик зашли два кабайкера и, не отвлекаясь на ерунду, в развалку двинулись к пиву, громко обмениваясь матерными шуточками и сами же над ними хохоча. Полина на всякий случай придвинулась к приятелю. Выглядели кабайкеры очень внушительно, эдакие брутальные быки, дубленая кожа одежды сплошь в заклепках, собственная в татуировках. У одного даже голова выбрита, чтобы больше поместилось. «Глянь, маг, это те засранцы, что наш порт заняли», — заметил Лысый, пренебрежительно отклячив нижнюю губу. «У станции два порта», — вежливо напомнил навигатор. «Так и кабайков у нас два». Рыжий поставил банку на место, старательно прокашлялся, чтобы потом ничего не отвлекало, повернулся к Полине и невозмутимо пояснил. «Это те засранцы, которых мы обставили». «Да я тебе сейчас!» — побагровел Лысый. В последний миг Дэн ушел вниз, и тычок кулаком пришелся в стойку, опрокинувшуюся с невообразимым грохотом. Несколько банок лопнуло от удара, на полу зашипели желтые и коричневые лужи. Полина с визгом бросилась на утек, опомнившись и оглянувшись только у двери. Лысый, согнувшись пополам, беззвучно разевал рот, пытаясь высказать свое возмущение исключительно подлым ударом. Мак и Дэн, взаимно вцепившись в грудки, кружили по залу как неумелые, но вдохновенные исполнители фокстрота, легаясь и сшибая друг другом товары с полок. Продавец застыл за прилавком каменным воплощением скорби. На девушку, к счастью, никто не обращал внимания, и она, оправившись от шока, принялась подбирать банки и с боевыми воплями кидать их в Лысого, который, так и не сумев толком выпрямиться, по крабье ковылял к противникам, собираясь внести в поединок свою лепту. Целилась Полина плохо, но банок было много. После одного особенно удачного, или неудачного, это с чьей стороны посмотреть, броска, кабайкер не выдержал, развернулся и страдальчески погрозил девушке пальцем. Полине стало почти стыдно, но Дэна было жальче, и очередная банка полетела в цель. Перекрыть этот гам и привлечь общее внимание смогло только падение еще одной стойки, на сей раз с консервами. Над свежими развалинами возвышался набыченный Теодор в черепастой бандане. В правой руке он держал здоровенный стальной лом. «Всем здрасте», — мрачно сказал он, а потом неожиданно вскинул руку и принялся быстро-быстро вращать лом, и над головой, и перед лицом, и за спиной, да так ловко, словно это была выкрашенная металликом бамбуковая тросточка. Но подойти и проверить под зловещий свист рвущегося воздуха никто не осмелился. Представление закончилось так же внезапно, как и началось. Теодор хлопнул ломиком по ладони и уточнил. «Ну?» Кабайкеры шалело переглянулись. «Извини, братан, погорячились?» — пробормотал маг, отпуская навигатора. Дэн оказал ему ответную любезность, и кабайкеры быстро-быстро по стеночке проскользнули мимо Теодора и драпанули из магазина. «Забыл вам сказать, темного или светлого?» — пояснил пилот, наклоняясь и подбирая одну из пивных банок. «А по кому никак?» Рыжий повернул запястье с браслетом и обнаружил, что тот как раз включен на передачу. «А по кому слышно было только, как вы его выбираете?» Тед придирчиво проверил дату выпуска, вытер банку о штанину и сунул в карман. «Я бы и сам справился». Дэн откинул с лица волосы и огляделся в поисках потерянной резинки. «Угу», — не стал спорить пилот. «Мне просто завидно стало. Какое у вас тут веселье». «Ладно, спасибо», — улыбнулся навигатор. «Но опасности не было, честное слово». «Он здорово дрался», — охотно подтвердила Полина. «Когда эти бандиты...» «Да ну, нормальные мужики. Взорвались только чуток», — отмахнулся Теодор. Учитывая, что пилот по-прежнему сжимал в кулаке лом, жест вышел впечатляющий. По крайней мере, продавец и не подумал требовать с них денег. Хотя друзья уже выходили из магазинчика. «Ты просто с настоящими бандюками не сталкивалась. Вон как раз накануне вылета передавали. Опять пираты транспорт грабанули. Правда, с чем не сообщили. Но хозяин вроде на большие бабки вылетел». «Пираты?» — заинтересовался Дэн. «Это в каком секторе было?» «Эридан, сюда-то они вряд ли сунутся», — пояснил пилот уже для испуганно округлившей глаза Полины. «Разве что пролетом. Что им в такой глуши ловить? Хотя я бы от кормовой пушечки все равно не отказался». Тед воинственно закинул лом на плечо. «На всякий случай». «А вам ничего за драку не будет?» — встревожилась девушка уже в шлюзе. «Вдруг продавец в полицию сообщит или капитану счет за разрушенный прилавок пришлет?» «Было бы, если б мы не поставили этих сосунков на место», — снисходительно объяснил пилот. Дэн тоже не проявлял ни малейших признаков раскаяния. «Кто извиняется, тот и платит за прилавки. Это закон космоса, детка. Привыкай». Глоссарий. Дыра-камера. Отсек двигателя, в котором формируется искусственная черная дыра, которая червоточиной связывается с естественной в нужном секторе космоса. Перевод с латыни. «Изгоняем тебя, дух всякой нечистоты, всякая сила сатанинская, всякий посягатель адский, враждебный. Через Христа, Господа нашего, аминь». Экзорцизм – самый, что ни есть настоящий. Можете попробовать, зачитать его теще или свекрови.